Глава вторая. Отступник. Тело сэра Вильяма Нокса лежало в одном из многочисленных тупиков каменного лабиринта. То ли он зашел сюда справить нужду, то ли просто слегка заблудился. Теперь уже никто об этом не узнает. Вильям был довольно пожилым человеком, но не утратившим хватку и на шестом десятке лет верно служил Светлому Ордену. Рыцарю перерезали горло, из которого уже натекла приличная лужа крови. На глазах же покойника застыло немое изумление. Перед самой смертью он был сильно чем-то удивлен, хотя все здесь присутствующие и так понимали, чем именно. Он не ожидал удара, высказал сэр Роберт мысль, которая посетила уже каждого. Кто-то смог подобраться к нему очень близко, не вызвав подозрения, а потом подло зарезал. «Какая тварь могла это сделать?» – воскликнул молодой сэр Ульрих. «Я не верю, что это один из нас», – отстраненно проговорил Клайден Дитгомери. «Чертов демон хочет нас запутать, сломить! Не мог один из нас поднять руку на товарища! Не мог снюхаться с погонью!» Тем не менее, факты налицо, твердо заявил командир отряда. «Возможно, это и какая-то хитрая уловка, но возможно...» «Роберт, ты в своем уме!» – не выдержал Клайден. «Ты ведь как никто знаешь каждого из нас! Как ты только подумать мог, что кто-то в здравом рассудке мог такое учинить?» «Успокойся, Клайден», – спокойным тоном произнес Роберт. «Я лишь говорю то, что вижу. Да, возможно, это уловка демона, и за нами идут его прислужники, но почему тогда враг смог подойти к Вильяму так близко? К нему кошка незаметно не подберется в сильный ураган, а тут такая оплошность на боевом выходе. Нет, что-то тут нечисто, и я не буду отметать худший вариант. Молю Создателя, чтобы я ошибался, но все же». «И что нам теперь делать, капитан?» – подал голос сэр Годрик. «Отныне проявляем максимальную осторожность. Меньше чем по три человека ходить запрещаю даже с самыми близкими друзьями. Искать виновных будем после выхода из пещеры. Сейчас же наша задача – удержать демона там, где ему положено быть – в Нижнем мире. У нас на руках трое раненых и двое убитых. Они нас тормозят, сильно тормозят. Раненых понесем с собой, убитых же оставим здесь и вернемся за ними позже. Им уже все равно, а нам нужно быстрее выбраться из этой проклятой пещеры, чтобы заклятие демона утратило силу. В остальном оставляем все как есть, ведем себя как на боевом выходе и не зеваем. Как прикажешь, командир, но я все равно считаю, что один из нас не может быть предателем. Это ведь просто невозможно. Зачем ему это?» «Желание, Клайден», – отозвался Годрик. «У каждого из нас есть то, чего мы желаем больше всего, но не можем получить. Демон, хоть он и мерзкая тварь, но все же держит свое слово. Соблазн получить желаемое – испытание даже для самой сильной воли». Клайден уже открыл рот, намереваясь что-то ответить, как из-за поворота показалась Люси. Увидев мертвого рыцаря и лужу крови под ним, она уставилась на эту картину остекленевшими глазами, а все тело малышки захлестнула сильная дрожь. «Какой умник отпустил ее одну!» – воскликнул Роберт, подбегая к девочке и беря ее на руки, шепча успокаивающие слова. На этом обсуждения закончились. Рыцари сложили всех убитых в одном из тупиков, наложили на их тела чары, временно замедляющие гниение тел, и двинулись дальше. Все думали о своем, но каждый из них хотя бы один раз дозадумался. А что я желаю больше всего на свете? Сэр Клайден Дитгомери шел мрачнее тучи. Он был вторым человеком в отряде, да, пожалуй, был бы и первым, если бы не подкачало его происхождение. Увы, При раздаче важных постов учитывают не только личные заслуги, но и заслуги предков. А у Клайдена с этим была большая беда. Но не было у него знатных прародителей, увековеченных в истории посмертной славой. Совсем даже наоборот. Семейство Динтгомери промышляло разбоем долгие годы, и лишь прадед Клайдена не пожелал продолжать семейное дело и завербовался в солдаты. Той же стезей пошел и его сын, отец Клайдена. Это были хорошие люди, храбрые, честные, но, увы, гнилая родословная давала о себе знать, и выше поста десятника какого-нибудь захудалого резервного полка они не поднимались. Лишь сам Клайден, благодаря личным заслугам, ну и чего греха таить, парочке близких знакомств со знатными дамами империи, был удостоен звания рыцаря и принят в Светлый Орден. Он был отличным воякой и вскоре вошел в отряд Роберта. Несомненно, если бы не родословная, более опытный Клайден возглавил отряд, но, увы, на эту роль назначили молодого, но родовитого сэра Роберта. Больше всего на свете рыцарь хотел заставить этих наглых аристократов оценить его, его самого, а не заслуги давно почивших предков, но этой мечте, пожалуй, не осуществится. Впрочем, он не держал зла ни на кого из отряда. Служил и помогал всем по мере своих сил. Мысль же о том, что кто-то из них может оказаться предателем, отступником от идеалов Светлого Ордена, нет, это было дикостью. «Подумаешь, двоих фурий завалил», – пренебрежительно бросил Кевин, глядя на Ульриха. «Я вот огненного элементаля подстрелил, да еще и трех скорпиящеров в придачу». «Ага, был бы у меня такой комплект болтов с заклинаниями на все случаи жизни, я бы всех их там перестрелял, в том числе и мага». «Во хвостуны!» – усмехнулся Годрик, глядя на то, как идущие рядом соратники уже начинают сочинять байки про свои сегодняшние подвиги. Впрочем, наверное, и к лучшему, как-то ведь нужно отвлечься от нерадостных мыслей. «А почему бы и не прихвастнуть, если есть чем?» – резонно заметил Ульрих. «Перед девками будешь хвастать», – поддел его Кевин. «Я-то знаю, какой ты еще желторотик». «Сам ты желторотик! Вот поднакоплю деньжат на новый клинок с плетенным огненным штормом и всем вам покажу еще. Сейчас вернусь, подождите». На последней фразе молодой рыцарь резко отвернул в сторону небольшого ответвления от основного тоннеля. «Это ты куда собрался, герой?» – недоуменно спросил Годрик. «Отлить нужно». «Эй, капитан сказал по одному не шастать», – твердо заявил Кевин. «Да я быстро, что тут может случиться? Или ты хочешь со мной пойти да поглазеть?» «Да ну тебя!» – отмахнулся рыцарь. «Иди только быстрее давай!» Сэр Ульрих быстро засеменил и вскоре скрылся за поворотом. Мрак пещеры разгонял прикрепленный к поясу магический светильник, поэтому, быстро найдя укромный уголок, рыцарь принялся возиться с завязками своих брюк. Неожиданно он почувствовал укол из-за спины, а в следующий миг в правом боку резко похолодело. Не успев среагировать от удивления, он ощутил еще один укол и еще. Ульрих ощущал, как из его тела вытекает кровь, но ничего не мог сделать. Он упал на колени, понимая, что жить ему осталось несколько мгновений, и только сейчас смог обернуться. Удивление застыло на глазах молодого рыцаря. Он ожидал чего угодно, но это... «О, Создатель, как же ты мог допустить такое?» В глазах Ульриха потемнело, и он упал, окончательно расставаясь с жизнью. Кевин, Годрик, Клайден и Остин обступили тело мертвого Ульриха и с недоумением взирали на него. Их командир стоял рядом, крутя в руках кинжал, оставленный на месте преступления. «Кинжал прошел между пластин доспеха», – констатировал он, не сводя глаз с оружия. Убийца нанес несколько ударов подряд, но на последнем, по-видимому, клинок застрял и пришлось его оставить. «Как же так, Роберт? Никто и шума не услышал. Ульрих даже не закричал», — высказал Годрик свое недоумение. «Здесь-то все просто, друг мой. Кинжал непростой, на нем заклинание угасания жизни и оцепенения. Ульрих не мог пошевелиться уже после первого удара. Магия сковала даже не само тело, а волю к сопротивлению. Сильные чары, наверняка из коллекции убитого темного мага». «Темный подери, да что же здесь происходит в самом деле?» — не выдержал Кевин. «Это я у вас хочу спросить, что происходит?» — недобро посмотрел командир на Годрика и Кевина. «Почему вы отпустили его одного? Я разве не ясно отдал приказ? Так он по нужде пошел, кто ж знал, что всего за минуту такое приключится?» — попытался оправдаться Кевин. «Да вот приключилось, как видите. Вот доберемся мы до города, я вам устрою тогда». «Да ладно, не горячись, Роберт», — вступился за товарищей Клайден. «Тем более, что никто из них это точно не мог сделать. Они ведь видели друг друга». «Ну тут такое дело», — замялся Кевин. «Какое такое дело?» — быстро среагировал капитан отряда. «Вы ведь друг друга видели?» «Да не видели мы», — прервал Годрик невнятные лепетания своего товарища. «Как Ульрих ушел, так мы и решили тоже по нужде сходить и разошлись в разные стороны. Как вернулись, видим, Ульриха нет, бегом за ним, а тут вот мертвый он уже. Прости, капитан, наша вина. Но кто ж знал, что всего за минуту-то убить успеют?» «Арх, идиоты!» — в сердцах выпалил Роберт и ушел прочь. Сэр Кевин Агилар шел молча и думал о своем. Обычно разговорчивый парень, лишь на пару лет старше погибшего Ульриха, уже за час пути не проронил ни слова. Рыцари шли одной группой и отходили как минимум по 3 человека. За соблюдением всего приказа лично следил командир отряда, и новых убийств, слава Создателю, пока не было. Кевин никогда бы этого не признал, но он завидовал молодому Ульриху, и все его подначки были именно из-за этого. В свои 19 лет он мог дать фору многим, и через годик-другой, пожалуй, превзойдет любого ветерана. Кевин уже до этого было далеко. Сейчас он брал верх лишь благодаря опыту, но вскоре Ульрих превзойдет его во всем. Превзошел бы. Глядя на этого парня, он волей-неволей желал получить такой же талант, за месяцы усваивать то, что иные не могут освоить за несколько лет. Усердие, сила воли – все это было у Кевина, но вот безмерный талант – без него, увы, высоко не запрыгнуть. Всего через 1,5 часа пути Роберт отдал приказ устраивать привал. Бойцы устали от битвы и от многочасовой дороги. Раненые так и вовсе еле живые, да и время уже клонится к закату. У небольшого костерка собрались 5. Последние рыцари ордена, способные стоять на ногах. Было еще 3 раненых, но от них сейчас пользы мало. Они отдыхают в специально установленной палатке. 2 товарища они сегодня потеряли в бою, и это была почетная смерть, но еще 2 были подло убиты. Для рыцаря это серьезные потери. Никогда прежде они не теряли больше 2 соратников за 1 выход. «Как бы мне не хотелось это признавать», — начал Роберт, — «но похоже, среди нас завелся предатель. Да, именно среди нас. Ни один артефакт не указывает на присутствие поблизости хоть какого-то существа крупнее крысы. А обмануть эти артефакты не сможет даже сильный морок. Да, друзья мои, среди нас отступник, который польстился на обещание демона и решил, что его желание дороже жизни товарищей, и еще сотен тысяч жизней, которых эта тварь убьет. «И на кого же вы думаете, командир?» Демонстративно перейдя на «вы», поинтересовался Клайден, который все еще не верил в измену. «Пока что я никого не подозреваю. Но это пока. Поверьте, рано или поздно я найду изменника и предам его заслуженной каре. А пока что мы все должны сохранять бдительность. Вполне возможно, ночью убийца снова выйдет на охоту. Поэтому нести караул будем по 2 человека. Лучше б, конечно, по 3, но всем нам нужно хорошо отдохнуть перед завтрашним днем. Так что караульных будет 2, и я категорически запрещаю им приближаться друг к другу ближе, чем на 3 метра. Смотрите в оба как за окрестностями, так и друг за другом. Понимаю, что трудно подозревать того, с кем служишь бок о бок уже не 1 год, но все же. Убийца среди нас, это факт, помните об этом». «Мы все поняли, командир», переглянувшись с товарищами, ответил за всех Годрик. «Ночь продержимся, а завтра, дай создатель, к вечеру уже выйдем из этих проклятых лабиринтов». «Вот и хорошо. А теперь всем спать. Первая вахта моя и Клайдена». Ночь прошла спокойно. Роберт, проснувшись и обнаружив всех соратников живыми, было дело успокоился, что все обошлось, как из палатки с ранеными раздался крик. Рыцарь мгновенно подорвался и увидел, как к нему бежит жутко напуганная Люси. Он подхватил ее на руки и тут же спросил: «Что случилось, девочка? Что тебя напугало?» «Они там все, мертвые все! Мы все тоже будем мертвые, нас убьют!» Дав малышке сонное зелье, а по-другому успокоить ее было нельзя, Роберт буквально влетел в палатку с обнаженным мечом, но никого не обнаружил. Живого. 3 его товарищей, тяжело раненых в недавней схватке, людей, с которыми он вместе сражался уже не меньше 10 лет, были мертвы. Всем им перерезали горло, они даже не успели проснуться.